Кришналока, радио для души. С вами Анатолий Карнаухов. Начинаем передачу «В мире интересного». Предлагаем вашему вниманию публикацию из журнала «Истоки» издательства Бхактивиданта Бук Траст «Наука высших измерений». Джеймс Уотсон, один из первооткрывателей структуры ДНК, в недавнем интервью так определил таинство жизни. Феномен жизни невероятно сложен, но его полностью можно объяснить с помощью законов химии и броуновского движения. Задача трудная, со множеством переменных, но в том, что это именно так, нет никаких сомнений. Уотсон вспоминает, что он сам и его соавтор Крик, работая над расшифровкой структуры ДНК, исходили прежде всего из этого убеждения. Мы не стали бы браться за это дело, если бы не верили в то, что химия способна объяснить строение ДНК. До нас люди были убеждены в том, что одной химии для решения этой задачи недостаточно, что для объяснения природы жизни не обойтись без религии. Но еще с университетской скамьи я был покорен и захвачен идеей Лайнуса Полинга о том, что жизнь можно целиком объяснить на основе химии. Его отношение к религии наглядно раскрывает следующее высказывание. «Когда я готовил к печати первое издание своей молекулярной биологии гена, меня не оставляло ощущение, что я заново переписываю Библию, возвращаюсь назад к истокам и выясняю, как все это было на самом деле». В этих высказываниях Уотсона отразилось мнение, превалирующее в научной мысли в течение нескольких последних столетий. Вера ученых в то, что с помощью простых, поддающихся математическому выражению законов природы, можно объяснить сложные явления, такие как жизнь, происхождение видов, строение Вселенной и так далее. Некоторые ученые и религиозные деятели пытались сохранить за Богом роль гаранта законов физики. Однако это ставит законы физики выше Бога. Подобный компромисс полностью выхолащивает изначальное представление о Боге как о всемогущем Творце, так что от исходной концепции остается только бесполезная пустая скорлупа. Со своей стороны, Уотсон непоколебимо верит в то, что все явления природы поддаются физическому объяснению. На уровне ДНК оно, физическое объяснение жизни, работает безукоризненно. На более сложном уровне еще не все так ясно. С эмбриологией дело обстоит гораздо сложнее, а в нейробиологии нет ничего, кроме нескольких интуитивных предположений. Но рано или поздно тьма, царящая в этих науках, рассеется. Задача объяснить природу сознания в понятиях биологии – орешек покрепче, но я убежден, что и она разрешима. В этих словах, как в зеркале, отразился основной недостаток современной науки. Уотсон признает, что фундаментальные аспекты функционирования живых организмов не получили исчерпывающего объяснения на основе законов физики. И тем не менее он настаивает на том, что такое объяснение когда-нибудь будет найдено, заранее отвергая возможность любого ни материального, ни механистического объяснения. Но так ли это на самом деле? Имеет ли вера Уотсона под собой серьезные основания? Все доступные ныне научные данные недвусмысленно свидетельствуют о том, что возникновение сложных форм живых организмов, скорее всего, никогда не удастся объяснить с помощью простых физических законов. Ученые уповают на то, что жизнь можно будет полностью объяснить на основе генетического кода, записанного в определенных молекулах. Но пока знание этого кода не помогло им объяснить даже строение простейших форм жизни. С равным успехом можно утверждать, что пьесы Шекспира можно объяснить с помощью 26 букв английского алфавита, как никто не обнаружил какой-либо простой набор команд, позволяющих трансформировать 26 букв алфавита в Гамлета или Короля Лира, так ни один ученый пока не доказал, что набор простых законов природы может превратить несколько элементарных молекулярных строительных блоков жизни в самостоятельную, самовоспроизводящуюся клетку. Таким образом, нельзя исключить возможность того, что строение живых организмов не подлежит упрощению, подобно тому, как не подлежат упрощению фундаментальные законы физики. Этого мнения придерживаются немногие свободомыслящие ученые, которые отважились бросить вызов укоренившимся предрассудкам. Делая обзор собственных исследований, видный биолог Эльзассер говорит, что сложные биохимические формы живых организмов являются первичными и неупрощаемыми типами природной организации того же порядка, что и самые общие законы природы. Абсолютно сложная форма. Ученые, потерпевшие неудачу в своих попытках описать сложные явления на основе простых законов физики, оказываются перед выбором. Он может либо прекратить дальнейшие исследования, ограничившись констатацией того, что эти явления существуют, и больше нам о них ничего не известно, либо продолжить поиск законов, достаточно сложных, для того, чтобы послужить причиной возникновения неупрощаемой сложности бытия. Иначе говоря, избрав второй путь, он должен будет признать существование абсолютно сложной формы. Тогда он сможет исследовать природу этой формы и каналы, по которым из этого источника передается информация, используемая при создании формы структур, существующих во Вселенной. Нет никакой необходимости заранее ограничивать себя какими-то предвзятыми представлениями о природе этой абсолютной формы. С точки зрения логики, возможны многие варианты. Рассмотрим некоторые альтернативные гипотезы о том, какой может быть природа абсолютной неупрощаемой формы, несущей информацию, которая необходима для создания сложных живых организмов. Представим, что в океане на доисторической Земле в определенном фиксированном положении находится первобытная амеба. Представим также, что из космического пространства на Землю падают определенным образом модулированные космические лучи. Естественный ход событий приводит к тому, что наши гипотетические космические лучи, пройдя через земную атмосферу, определенным образом модифицируют гены амебы, в результате чего возникает новый, более развитой биологический вид, скажем, трилобиты. В этом сценарии определенным образом модулированные космические лучи и фиксированная в пространстве амеба представляют своего рода абсолютно сложную форму, содержащую информацию, которая необходима для возникновения более развитого организма. Мы сознательно выбрали неудовлетворительный пример абсолютно сложной формы. Установив, что информация для создания высшей формы организма содержалась в определенной исходной конфигурации космических лучей, мы не сможем продвинуться дальше. Это открытие завело нас в интеллектуальный тупик, поэтому имеет смысл рассмотреть другую возможность. Представим себе более совершенный информационный источник, который возникает одновременно со Вселенной. Космический компьютер, снабженный постоянной памятью и содержащий информацию обо всех сложных формах, которые должны будут возникнуть. Подобное предположение может показаться нелепым, но если физики навязывают нам гипотезу о внезапном возникновении всей Вселенной из квантового вакуума, то почему бы вместе со Вселенной внезапно не возникнуть и вселенскому компьютеру? Астрономы сэр Хойл и Викрами Сингх в своей книге «Эволюция из космоса» выдвигают аналогичные предположения. А что, если нашим предкам был невероятно сложный кремниевый микропроцессор? По крайней мере, один аспект этой идеи выглядит вполне правдоподобным. Разум, каким бы могучим он ни был, не способен создать углеродную жизнь, жизнь, основанную на углеродных соединениях, не выполнив огромного количества расчетов. На самом деле, идея космического компьютера является лишь наглядным способом опровержения глубоко уходя коренившихся представлений о том, что фундаментальные основы творения должны обязательно сводиться к простым законам природы. Большинство ученых одержимы идеей эволюции. Им кажется, что все природные явления представляют собой ступень на пути развития от простого к сложному. Тогда как на самом деле мы видим, что в действительности все обстоит наоборот. Источник сложных явлений, как правило, имеет ту же или большую степень сложности. Теперь представим себе, что космический компьютер, используя содержащуюся в его памяти информацию, построил космический корабль с тем, чтобы он летал на другие планеты, помещал различные формы жизни в подходящую для них среду, а затем периодически навещал их и вносил изменения в генетический код этих форм жизни. Так могли возникнуть эволюционные ряды организмов. Мы уже выдвигали предположение о том, что структура даже простой клетки не поддается упрощению. Эту сложность можно было бы объяснить тем, что наш гипотетический космический компьютер снабжен соответствующими программами. Но, в отличие от первого примера с космическими лучами, эти программы не обязательно должны представлять собой просто хранилище некой информации. Если считать живые организмы чем-то вроде компьютеров, которые могут демонстрировать высшие формы поведения, так называемое разумное поведение, то логично предположить, что изначальный космический компьютер тоже способен вести себя разумно и принимать решения. Иначе говоря, в соответствии с этой моделью, изначальный абсолютный источник информации может обладать любопытными свойствами, которые должны пробудить в нас интерес к более глубокому изучению характеристик этого источника. Сознание и сверхразум. Теперь давайте обратимся к иному аспекту реальности. Присущее нам разнообразие мыслей, чувств, эмоций и ощущений выходит за пределы возможностей компьютера, который способен только примитивно реагировать на внешние возбудители, определенным образом обрабатывая полученную информацию. Другими словами, наша способность поступать разумно сопряжена с феноменом сознания. Сознание реально существует. Мы все знаем об этом на собственном опыте. Поведение, сопряженное с сознанием, поддается количественным оценкам. Но само сознание, несмотря на его реальность, невозможно описать количественными методами. Физические законы не могут объяснить его природу и происхождение. Так что же оно представляет из себя? И откуда возникло? Мы рассмотрели гипотезу космического компьютера. который демонстрирует высший уровень разумности, является первоисточником некоторых сложных характеристик наблюдаемой Вселенной. Одно из интересных следствий такого допущения – это возможность того, что космический разум представляет собой нечто большее, чем безжизненный механизм. Нельзя исключить, что его роль играет сверхразумное существо, которое является источником не только информации, определяющей строение организмов, но и сознания, одушевляющего их. Эта концепция открывает перед нами интересные перспективы. Такое разумное существо, если оно существует, в принципе, может само дать точные ответы на такие вечные вопросы, как вопрос о происхождении жизни во Вселенной. Более того, если оно заботится о благе живых существ, то не исключено, что оно само захочет сообщить им эту информацию. Это дает нам возможность использовать принципиально иную стратегию поиска ответов на вечные вопросы. Стандартные научные стратегии исходят из того, что первопричины должны быть простыми. Если же на самом деле первопричина неупрощаемо сложна, то такая стратегия не даст нам искомых ответов. Но если первопричиной является благосклонно настроенное сверхразумное живое существо, то тогда гораздо более многообещающей представляется стратегия, основанная на поисках путей контакта с этим существом. Прежде чем пойти дальше, необходимо ответить на следующий практический вопрос. Можем ли мы указать на конкретные примеры получения человеком, поддающиеся проверке информации из абсолютно разумного источника? По нашему мнению, примером доступной человеку информации такого рода является ведическая литература Древней Индии. В ведической литературе описаны основы гносеологии, дан систематический анализ различных методов познания, а также приведено детальное описание природы и происхождения Вселенной и населяющих ее живых существ. В следующем разделе мы вкратце рассмотрим некоторые важнейшие аспекты ведического взгляда на мир. Уважаемые радиослушатели, в следующей передаче мы продолжим знакомить вас с публикацией из журнала «Истоки. Наука высших измерений».